и укутать покрывалом. Касьян тронулся в путь, но уже через несколько шагов ему пришлось остановиться, ибо дорогу заслоняла раскидистая ветка поваленного ветром дерева. С ворчанием старый слуга слез с облучка и, взяв топор, пошел обрубывать ветку. Он скрывал от спутниц свою тревогу, для которой, надо сказать, имелись веские причины. Кучково поле, по которому они ехали, хоть и считалось городским посадом, но напоминало скорее пустынный луг вперемешку с рощами, пажитями и болотами. Правда, с каждым годом этот луг все плотнее обступали улицы умножавшегося города, но оставалось еще немало мест, в которых человека можно было незаметно убить и закопать или бросить в болото. Одно из таких опасных мест Касьяну сейчас предстояло проехать, и он знал об этом. Обрубив и оттащив в сторону тяжелую ветку, старый слуга на минутку прислонился к стволу дерева, чтобы отдышаться. Вокруг было темно и тихо, лишь ветер проносился бурными порывами, да где-то кричала ночная птица. В этой обманчивой тишине бесшумно подкрались тати. Они следовали за телегой чуть ли не от самого боярского двора. Хвост и Увар решили, что если уж набег на боярский дом окончится так неудачно, и подруга атамана погибла в огне, так надо хотя бы не упустить возможность привести в Ласу княгиню, жену его врага. Телега тащилась медленно, с остановками, и разбойникам нетрудно было ее догнать. Увар готов был напасть сразу, в самом начале пустыря, но трусоватый хвост уговорил его подождать, пока телега углубится в отдаленные луговины Кучково поля. Главное было взять в живых княгиню Раздольскую и доставить ее атаману. Что же касается слуг, то их можно было и убить, если начнут сопротивляться. Приблизившись в темноте, разбойники не заметили, что Касьян отошел в сторону, и кинулись с оружием в руках к телеге, уверенные, что им без труда удастся запугать старика и двух женщин. Мамка откатилась на несколько шагов и затихла, ударившись головой о камень. Любаша едва успела открыть глаза, как на нее, лежащую, хвост набросил мешковину и стал с помощью Увара обвязывать девушку веревками. Но был еще Касьян, которого разбойники не заметили. Медленно крадучись, старый слуга приблизился к телеге и взмахнул топором над головой Увара. Однако в последний миг звериное чутье заставило разбойника оглянуться и резким движением выставить вперед нож. Топор Касьяна и нож Увара одновременно обогрелись кровью. Разбойник с пробитой головой и старый слуга с распоротым животом, едва успев застонать, повалились на землю. Хвост, продолжая торопливо связывать вырывавшуюся девушку, со страхом поглядывал на своего поверженного сообщника, который уже ничем не мог ему помочь. Именно страх придал хвосту силы, и он в конце концов справился с ослабевшей от угарного отравления Любашей. Но страх боролся в нем с жадностью. Убедившись, что Увар мертв, бывший ключник не забыл вытащить у разбойника из кармана Любашины кольца. А уж после этого хвост вскочил на козлы и погнал лошадь резвой рысью, стремясь поскорее покинуть пределы городского посада и заехать в опасный для путников, но спасительный для разбойников лес. Любаша ворочалась, пытаясь ослабить веревки, стонала сквозь платок. Хвост оглядывался на нее и, заглушая собственный страх, приговаривал: «Не тужься, боярышня, все равно не удастся убежать. Сейчас в лесочек заедем, там звать на помощь будет некого. Да ведь и искать-то тебя никто не станет, даже твой муж. Ты для всех теперь погибла в огне. Не веришь? А зря. После пожара найдут обгоревшую девицу, узнать ее будет невозможно. Зато на шее у нее твой зеленый самоцвет, а ведь он в огне не горит. И росту вы с княжной одинакового, вот и похоронят ее вместо тебя. А я нашему атаману, чтобы не сильно горевал за одной полюбовницей, привезу другую. Вот будет ему утеха спать с женой своего врага. Вначале сестру поимел, потом жену. Ха-ха, что и говорить. Хват этот Власушка Галтеев. Ну, а я хоть и при нем, однако ж перед всеми честный человек. Кто меня видел с разбойниками? Касьян и Пелагея уже мертвы, а тебя Влас из своих рук не выпустит. Особливо, если ты ему придешься по душе».